Давно исчезли альбомы с марками, детские фотоаппараты, учебники вытеснили книги научной фантастики, даже выскочить в кино не хватало времени, постоянные заботы об отметках и синяки под глазами от усердия. Но пора же выбирать то, чему хочешь посвятить себя. Надо чем-то увлекаться, что-то искать, пусть даже за счет успеваемости, отнимая время от домашних заданий. Иначе полная растерянность в начале пути, случайный институт, случайная профессия, бремя до самой могилы, судьба несчастливца. Я ударил тревогу, и Сева охотно на нее отозвался, стал увлекаться гитарой. Целыми вечерами он бренчал с проникновенной занудливостью, труд со спиной медведя, а земную ось. Из четверочников свалился в троечники и уже не поднялся. Мать не попрекала меня за оплошность, лишь глядела порой осуждающим оком. Он подал на биофак, хотя с таким же успехом мог подать на физический и юридический, был отсеян после первого же экзамена по математике. Тут-то вот и появилась на его еще мальчишески пухлых губах слабенькая улыбочка, ироническая и беззащитная одновременно. Улыбочка бывалого человека, который во всем разуверился, его даже не удивишь и не сразишь неудачей. Это вам не прежнее кислое выражение недоросли, не подавленность, не растерянность, а обретенная решимость после поражения. Сева не стал держать нас в неведении. Больше не буду никуда подавать. Зачем? В школе была каторга, в институте снова. Хочу жить просто без натуги. На хлеб себе как-нибудь заработаю. Решение беспроигрышное уже потому, что для его осуществления не надо прилагать никаких усилий. Я подавленно глядел на улыбочку бывалого человека, приклеенную к мальчишескому лицу. А мать тихо произнесла: «Ты меня обкрадываешь, Сева». «Чем? Какая мать не мечтает подарить миру значительного человека?» Но он сходу отпарировал. «Что для тебя важнее, мама, быть мне значительным, но несчастным, или же счастливым, но незначительным?» Я крякнул, а мать с тоскливым удивлением долго разглядывала его. «Кто тебя так напугал, сын?» — спросила она. «Не мы же?» Сева упрямо опустил голову. «Хочу быть свободным от лишних забот, вот и все». Его быстро освободили от забот о своем будущем, призвали в армию. Там за него думали, им распоряжались, никаких хлопот. Война родственно связала меня с одним человеком, Галенковым Иваном Трофимовичем, командиром дивизиона, с которым я прошагал от Калача на Дону до Сталинграда, от Сталинграда до Праги. Еще до фронта, на подготовительных учениях под Серпуховым, грозный майор Галенков случайно обратил внимание, что мальчишка-разведчик батарейного взвода управления, мгновенно не заглядывая в таблицы, делает нужные расчеты для наводки орудий. Сам майор Галенков пришел из запаса, стрелял в гражданскую из 3-дюймовок, дальность обстрела которых 4 версты, баллистику знал слабовато. Он удивился моим способностям, пообещал, что сделает из меня командира, стал называть сынком, и это, право, не было просто ласковым обращением. Я оказался под отцовской опекой. Иван Трофимович поражал костистой громоздкостью нескладного тела, густым басом, суровой угловатостью лица. Житейская мудрость, которую он изрекал мимоходом, по сей день для меня не устаревшее руководство. Береги свою голову, но помни, что твой горшок не дороже других. Никогда не горячись, ушат воды тушит костер. Не смей быть сытым, когда подчиненный голоден. Несу через жизнь бесхитростные отеческие наставления, и если не всегда следую им, то только потому, что не обладаю ни силой воли, ни моральными качествами своего наставника. На Курщине в наступлении немецкая батарея, которую мы пытались подавить, накрыла наш НП. Осколком перебило мне левое предплечье. Иван Трофимович приполз к нам с дивизионными разведчиками, собственноручно тащил меня на плащ-палатки через зону обстрела. Я этого не помню. Из-за плохо наложенного жгута потерял много крови, был в беспамятстве».